Человек не в разгадке плазмы, а в загадке соблазна. Кто ушел соблазненный за реки, так что мы до сих пор в слезах, сбросив избы, как телогрейки, с пакли вырванную в пазах. Почему тебя областная, неказистая колея, непознанием соблазняя, а непознанным увела? Почему душа ночевала с рощи ждущую топора, что дрожит, как в опочивальне у возлюбленной зеркала, соблазненной землей нелегкой, что нельзя назвать образцом? Я тебе не отвечу логикой, просто выдохну. Соблазнен, я великую грязь облазил, и блатных, и святую чернь их подсвечивала алмазно соблазнительница речь. Почему же меня прельщают музы веры или беды, у которых мрак за плечами и еще черней впереди? Почему, побеждая разум, гибель слаще, чем барыши, соблазнитель крестообразно дал соблазн спасения души? Среди ангелов миллионов, даже если жизнь не сбылась, соболезной несоблазненным, человека создал соблазн.